Иисус Христос на суде у царя Ирода. Царь Галилейский Ирод Антипа, казнивший Иоанна Крестителя, много слышал об Иисусе Христе и давно желал видеть Его. Когда привели к Нему Иисуса Христа, он очень обрадовался, надеясь увидеть от Него какое-нибудь чудо. Ирод предлагал Ему много вопросов, но Господь ничего не отвечал Ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Тогда Ирод вместе со своими воинами, надругавшись и насмеявшись над ним, одел Спасителя в светлую одежду в знак его невиновности и отослал обратно к Пилату. С того дня Пилат и Ирод сделались друзьями между собою, а прежде были во вражде друг с другом.